Глава 5. Юля. Если бы я получала по рублю за каждую капризную невесту с завышенным ЧСВ, то у меня была бы сеть кондитерских по всей стране, а не одна уютная лавочка в центре города. Вот честно, откуда у них это чувство вседозволенности? Как будто раз у тебя на пальце кольцо с бриллиантом, то можно ходить по людям, как асфальтовый каток, и давить, давить, давить. Считаешь себя особенной? Отлично, солнышко, только у нас в городе таких особенных на каждом шагу. После вчерашнего шоу с аллергией, угрозами и этим «мой жених-миллионер» я едва не швырнула в стену кофеварку. Спасла человека, а в ответ я тебя закрою. Вот и спасай после этого людей. Сейчас я стояла за стойкой, разбирая поставку. Успокаивалась ванильным запахом из тестомеса и напевала под нос какой-то шансон. И да, не надо меня осуждать, я нервничаю, когда все слишком спокойно. И вот в эту мою размеренную жизнь, конечно, как слон в посудную лавку, ввалился тот, кого я совершенно не ожидала увидеть. Сначала я услышала звяк двери, потом тяжелые шаги. Потом до боли знакомый голос произнес требовательно: «Девушка!» А я... У меня кофе пролилось мимо чашки. Я медленно выпрямилась. И вот он, в полный рост, Дмитрий Валерьевич, враг номер один. С пиджаком нараспашку, с лицом, на котором написано: «Сейчас я буду устраивать разнос». И с глазами, в которых сначала удивление, потом осознание. И, наконец, ухмылка, такая, от которой у меня засвербело в кулаках. «Петушок», — произнес он лениво, — «готова кукарекать». Я моргнула, потом снова. Потом медленно поставила чашку и сложила руки на груди. «Ты сам сюда пришел, так что тебе и кукарекать. Добро пожаловать в ад, милый. У нас сегодня скидки на хамство». Он захохотал. Настоящий такой смех. Громкий, самодовольный, с привкусом. Ну надо же. «Не верю», — хлопнул себя по ноге. «Вот честно, не верю. Это же надо было так вляпаться. Опять ты». «О, я тоже в восторге от воссоединения», — сквозь зубы выдавила я. «Ты знаешь, на моем внутреннем термометре неловких встреч сейчас 180 по Цельсию». Он подошел к стойке, нагнулся, посмотрел на меня. «Ты ведь знала, да?» «Что ты снова заявишься в мою жизнь, как назло?» «Нет, но надо было догадаться. Обычно беды приходят не поодиночке». Он хмыкнул. Глаза прищурены. Явно ищет, за что бы укусить. «Это ты проводила мастер-класс?» «Ага, это я спасла твою будущую жену от того, чтобы превратиться в тыкву. Хотя, может, и стоило подождать пару минут». Улыбка исчезла. Он нахмурился. «Ты вот так с ней разговаривала? А как надо говорить с человеком, который угрожал моему бизнесу, сразу после того, как я вколола ей лекарство и спасла от удушья? Скажи спасибо, что я еще и в морду не врезала». Он замолчал. Видимо, прокручивал в голове сцену. Потом посмотрел на меня внимательней. «Ты изменилась». «Ага, стала добрее и пушистее. И еще шиплю, если меня тронуть. Хочешь проверить?» Он хмыкнул. «И ты до сих пор считаешь, что спор отменяет приличие?» «Спор? Я аж подпрыгнула». «Это ты вломился. Ты, между прочим, нарушил первый пункт. Не появляться в жизни друг друга. Напоминаю, ты сам подписался». Он открыл рот, закрыл, задумался. «Технически я не знал, что это ты. Я пришел разобраться, как нормальный человек. Я понятия не имел, что ваша кондитерская переехала». «Ну ты же необычный человек. Ты Дмитрий Самсонов, жертва случайных кулинарных инцидентов». Я прищурилась. «Скажи, она тебе вообще рассказала, что произошло? Или сразу слезы вопли, и, милые, они меня чуть не убили?» Он промолчал. Улыбка снова полезла на лицо. «Признай, ты рада меня видеть». «Конечно, особенно в кошмарах. Там ты с хвостом и с трезубцем». «Прямо грешный дьявол». «Скорее жирный леший, но ничего, черти в аду оценят». Мы смотрели друг на друга. Несколько долгих секунд. В комнате стало жарко. Или это я забыла печь выключить? Проклятье! Он все еще красивый и пахнет дорого. И смотрит так, как будто знает, что я помню все. Все. Я вздохнула. Пошла к шкафчику, достала папку. Вот, бумаги. Подписанная расписка. Отсутствие аллергии, согласие на участие. Юридически мы чисты. Он подошел, взял бумаги. Посмотрел на них. Потом на меня. Потом снова на бумаги. Ты всегда такая, колючая. Только с теми, кто заслужил. Я приподняла подбородок. Считай, это мой способ сказать «добро пожаловать назад, козел». Он усмехнулся, повернулся к двери, но не вышел. Знаешь, Юль, мне правда было интересно, изменилась ли ты. И знаешь, в чем парадокс? Ну-ка, удиви. Ты стала сильнее, но все такая же вредина. Я закатила глаза. Иди уже, пока я не предложила тебе лимонный тарт в лицо. Он ушел, а я осталась стоять. Дрожащими пальцами налила себе новую чашку кофе. Сделала глоток. И выругалась. Громко, очень громко. Ну вот и приехали. Он вернулся. А с ним все то, от чего я столько лет убегала. И я понятия не имела, чего ждать дальше.